Мир вам, братья и сестры. Очень рад всех видеть. Давно мечтал быть в вашей церкви. И вот Господь такую возможность мне по настоятельной просьбе Александра Ивановича предоставил. Я к вам приехал с большой радостью. Я хочу прочитать несколько текстов Святого Писания. Значит, первый текст мы будем читать из послания апостола Павла к евреям. Второй текст из послания Иуды. Читаем послание к евреям. Первая глава, я буду читать 13 и 14 стихи. Значит, послание апостола Павла к евреям, первая глава, два стиха читаем. 13 и 14. «Кому, когда из ангелов, сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Братья и сестры, я сейчас второй текст буду читать. Вы заметите маленькое сходство. Тут есть в текстах, которые я читаю из Святого Писания, вот слова, которые будут повторяться. Я буду читать три текста, а вы их можете отметить в своем сердце. Послание Иуды. Там одна глава. Мы читаем так. 14 текст. «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». И третий текст. Казалось бы, он ничего общего с этими не имеет текстами, которые я прочитал, но все-таки что-то общее есть. Читаю «Деяния святых апостолов», 9 глава. Простите. 10 глава. «Деяния святых апостолов», 10 глава. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошед к нему и сказал ему: Корнилий. Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: Что, Господи? Ангел отвечал ему: Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом, и так пошли людей в Иоппию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Ваши братья мне предложили поучаствовать в слове одному для начала. Дети, у меня к вам вопрос. Вы порадовались, если была бы одна проповедь сегодня? Некоторые головой кивают. У меня сынишка, ему последним вот было лет 5. Мы бывало едем на собрание. Он: пап, пап. Я говорю: что, сынок, сколько сегодня проповедей будет? Я говорю: сынок, сегодня воскресенье, меньше 3 проповедей не бывает. Так что, скорее всего, 3. Знаете, такая пауза, потом: пап, я говорю: что, давай будет 2. Давай будет 2. И так не один раз. Но потом мы так определили, что будут 2 проповеди. 2 проповеди. Дети, или надо, чтобы 3 было? Одна, да? Одна. И короткая, да? А если 2, и вторая длинная? Сегодня 2 проповеди, но у меня коротенько не получится сказать. Да и мне не позволили коротко говорить, поэтому немножко будет продолжительная у нас беседа. Братья говорят: не 1,5 часа. Я говорю: ну 1,5 часа многовато. Вот, но, братья и сестры, я буду наблюдать, как вы слушаете. Если я почувствую, что вы где-то уже теряете бдительность и начинаете потихонечку засыпать, Я постараюсь закончить. Но меня попросили беседу провести. Может быть, даже не проповедь, а беседу. Не всегда это получается, потому что не всегда во время беседы отвечают на вопросы, поэтому больше получается у нас проповедь сказать. Но если вы способны задавать вопросы или отвечать на поставленные вопросы, то у нас получится беседа. Беседа. Ну вот, первый вопрос. Это к молодежи, к детям сначала. Мы прочитали три текста Святого Писания, совершенно разные тексты. Казалось, там ничего общего нету, но я немножко делал ударение на отдельные слова, которые повторялись в этих текстах. Кто заметил, какие? Правильно, кто-то подсказал. Во всех трех текстах идет речь об ангелах. Об ангелах. Вы знаете, в конце прошлого года, это был декабрь месяц, я ехал с Плесецка. Там было открытие молитвенного дома. Вот. Мы сильно устали. Вечером я вошел в поезд. У меня был купейный вагон. Все в разных местах. Поезд проходящий, мест никаких не было. Вот какие достались, мы, братья, все в разных местах. И вот у меня совершенно отдельно от братьев вот одно местечко в купе было. Такой билет не достали. Вечером уже поздно поезд проходил через Плесецк. Я зашел в свое купе. У меня сразу так настроение приугасло. У меня хорошее настроение было. Прекрасно прошло собрание, открытие молитвенного дома. Вот. В купе сидит трое таких, знаете, мужчин под 30 лет, солидных. Все такие крепыши, высокого роста, крепкого телосложения. Вот. И бутылок понаставлено, целый стол. Они уже немножко пьяненькие. Вот. Я понял, что ночи у меня не будет. Думаю, куда я попал? Думаю, Господи, так мне хотелось отдохнуть. А я попал в пьяную компанию. Я только зашел, поздоровался. Раз стакан продвигается, и сразу же наливают, и мне его преподают. Я говорю, вы знаете, я пить не буду. Как? Знаете, рука так прямо замерла у молодого человека. Как? Я говорю, я не пью. В мои уста такие напитки не входят. А почему? И они, знаете, все замолчали сразу же, а почему? Я им говорю, а я сейчас расскажу, почему. Положил свою сумочку, сел и говорю, я служитель Божий. Никогда это не входит в мои уста. Вот как? Они говорят, как интересно, у меня к вам много вопросов. Вот, я говорю, пожалуйста. И у нас завязалась, знаете, хорошая беседа. Я им рассказал о себе, а потом спрашиваю, а вы кто, вы можете сказать? Они так переглянулись и говорят, а мы судьи. Я говорю, очень приятно. Мы сейчас с вами будем беседовать и о том суде, который будет, и на котором предстанете вы, не только в качестве судей, но и в качестве, может быть, и обвиняемых. И вот знаете, так, слово за слово, такая у нас жаркая беседа получилась. И вдруг один поворачивается к своим товарищам. Похоже, он никогда об этом не говорил. Говорит, ребята, а я в Бога поверовал. Я вам, говорит, не говорил об этом. Я верю в Бога. Я, говорит, недавно уверовал. Я, говорит, уже в церковь начал ходить вместе со своей женой. И я вам скажу, что меня привело к вере. И он мне рассказал нам такую историю, как он должен был погибнуть в катастрофе. Но погиб мальчик, с которым он ехал. Погиб мальчик. И когда я его безжизненное тело держал на руках, он был небольшой мальчик. Это не его сын, вот, посторонний мальчик. И я, говорит, его уже положил вот так вот на землю. Я был в таком ужасном настроении, думаю, я должен был погибнуть. А погиб он. И вдруг, говорит, я смотрю, с неба спускаются ангелы. Я, говорит, ребята, своими глазами их видел. Два белоснежных, таких красивых, говорит, на моих глазах спускаются и берут этого мальчика. Говорит, я смотрю, как из футляра, говорит, душу его вынимают. И все на моих глазах. Взяли, говорит, и начали медленно подниматься. Один повернулся и говорит, а тебе еще надлежит жить. И, говорит, они поднялись на моих глазах. И я, говорит, пошел в церковь. Я, говорит, стал Библию читать. Он пошел в православную церковь. Он еще много чего не понимает. Вот это только первые шаги. Вот. Но он рассказал такую интересную историю. Братья и сестры, а никому не приходилось ангелов встречать? Не встречали? Никто не видел ангелов? Вы знаете, сколько текстов в Святом Писании об ангелах сказано? Мы сегодня все не перечислим. Я сегодня начну беседу. Я думаю, что она не меньше часа у нас получится, по всей видимости. Завтра продолжу на молодежном общении и, наверное, еще не закончу. Я так думаю. Во всяком случае, я далеко не все места прочитаю. Но у меня к детям вопрос. Значит, первый текст мы прочитали. Ангелы – суть служебные духи, посылаемые кому? Братья и сестры, но служение нам, тем, которые наследуют спасение. Но это первый текст, так об этом говорит. Значит, дети, к вам вопрос такой. Вы сейчас вспомните несколько событий из Святого Писания, где ангелы имели какие-либо взаимоотношения с людьми. Были такие случаи или нет? Значит, один пример я вам прочитал. В Кесарии был человек богобоязненный, его звали Корнилий, он со всем домом служил Богу, много постился, много давал милостыни, то есть вел очень благочестивый образ жизни, но он не был спасенным. И вот мы с вами прочитали, он в видении ясно видел в определенное время ангела Господня. Он не обознался. Братья и сестры, если придет ангел, не перепутаешь. Он, испугавшись, услышал голос: «Корнилий, молитвы твои услышаны, милостыни твои воспомянуты перед Богом». Бог отметил его благочестивый образ жизни, и ангел дает ему повеление: «Корнилий, послай в Иоппу людей, там есть Петр Симон, он гостит у Симона кожевника, он тебе скажет слова, которыми ты спасешься». Корнилий, знаете, как его воспринял? Как Бога. Что, Господи? Что, Господи? Ну, вот один случай мы с вами вспомнили. Так, дети, давайте вспоминаем, где ангелы являлись людям или еще кому-то? Ну, кто смелый? Так, ага, вставай громко. Пастухам. Вдруг предстали им два ангела. Братья и сестры, ангелы бывают, предстают очень неожиданно. Так было. На полях Вифлеемских люди рассуждали между собой. Вот, после овечек написано, вдруг предстали им два ангела, которые возвестили о рождении нашего Господа. А потом что произошло, дети? Ну-ка, дальше. А кого они еще увидели? Сначала два ангела, а потом многочисленное воинство небесное, много ангелов. Славили Бога эти ангелы. То есть люди реально видели небожителей. Так, вспомнили одно событие. Еще? Так, ну-ка, как тебя зовут? Даник? Громко говори, Даник. Ага, когда Христос преобразился, ну, немножко не так. Там явился Моисей и Илия, не ангелы. Вот. А тут с ангелами что связано? Пожалуйста, дети. Как не помните? А ну-ка, тебя как зовут? Владимир, да? Володя. Так, Володя. Вы слышали, да? Когда Марии пришли ко гробу, они увидели двух ангелов. Правильно. А еще? Ну-ка. Когда Иисус возносился, правильно, детки молодцы. Ученики смотрели на небо, Христос скрылся за облаками, и вдруг написано, предстали два мужа. Это ангелы были. Пред ними, что вы стоите, смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас, придет таким же образом. Это небожители возвестили. Очень хорошо. А ну-ка еще. Так, тебя как зовут? Как? Денис, ну-ка, Денис, громко говори. Правильно говоришь. А как ангела звали? Гавриил. Дети вспомнили. Перед рождением нашего Господа Иисуса Христа ангел вошел к Марии. Она тоже этого не ожидала. Братья и сестры, ангел является неожиданно. Со словами: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Ты приобрела благодать от Господа». Это небожитель возвестил. Так, а еще? Ну-ка. Ну, Даниил, да? Даниил. Он вспоминает, как Господь откровение послал Иосифу и Марии, чтобы они бежали в Египет, да? Но там не ангел, там они во сне откровение получили. Вот, ну, в общем, события хорошо вспомнил, молодец. Еще? Так. Захарий ангел явился. Братья и сестры, явление ангелов было частым явлением. Ну, я имею в виду, в Святом Писании много об этом говорится. Ну, например, после того, как Иисус Христос возведен был духом в пустыню и был искушаем от дьявола в течение 40 дней, то написано, после этого ангелы снизошли и служили Христу. Иисус Христос однажды сказал своим ученикам, которые пошли за ними, за ним пошли, он сказал им: «Будете видеть отверстия небеса и ангелов, нисходящих и восходящих к Отцу Моему». Иисус Христос, находясь в борении, прилежнее молился. И написано: «Ангел Господень укреплял его». То есть, братья и сестры, мы вспомнили всего несколько событий. Мы читаем в послании апостола Павла к евреям: «Бог многократно и многообразно издревле говоривший отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне». В основном служение ангелов было до пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Это в основном, братья и сестры. Много раз. Ну, мы можем вспомнить сейчас Гедеона. Гедеон вымолачивает пшеницу, он скрывается от манитян, и вдруг видит, идет человек. Братья и сестры, иногда можно не понять, с кем мы имеем дело. Гедеон не совсем разобрался. Когда услышал такие слова: «Господь с тобой, муж сильный», а у него такое, знаете, мрачное настроение. И он начинает вот этому страннику, который перед ним появился неожиданно, говорить: «А чего постигло нас это, если Господь с нами? Где все чудеса его?» А мы читаем, это ангел Господень. Он сначала там явился, перед этим отдельным людям. Потом явился Гедеону. Маною явился ангел. Ангел являлся Даниилу. И не один. Дети, вы помните, да? Где Даниил оказался? Во рву. Его бросили туда. И когда царь Дарий подбежал к этому устью львиного рва и крикнул: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя?» Дети, вы помните, как ответил Даниил? «Бог послал ангела своего, и он заградил пасть львам». А кто находился вместе с Сидрахом, Месахом и Авдинаго? Ангелы. Навуходоносор весьма изумился, когда увидел в этой огненной печи четвертого. И он говорит, вид его подобен... Это необычная личность там, божественного происхождения. Он сразу же это понял, что это не человек. Бог послал ангела своего. Дорогие братья и сестры, мы с вами прочитали, Бог идет со тьмами святых ангелов своих. Вы знаете, у Бога тьмы ангелов. Их такое великое множество. Мы точно не можем назвать число. Тьмы тем и тысячи тысяч. Они служили перед Богом. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, мир, этот великолепный, прекрасный, видимый и невидимый, и есть Царство, неприступный свет, где обитает Бог и ангелы Его с Ним. Братья и сестры, ангелы – участники очень многих событий во Вселенной. Это служебные духи, которых Бог посылает, и они выполняют Божью волю и Божьи намерения. Бог часто выполняет руками ангелов то, что Он имеет в виду выполнить, или то, что Он планирует сделать. Ну, например, Авраам видит странников. Он побежал к ним навстречу. «Господин, не пройди мимо раба твоего». Пригласил в дом, в шатер свой, троих. Братья и сестры, двое было ангелов. Во всяком случае, мы так по контексту дальше видим. Те, которые пошли в Содом и Гоморра, это были ангелы. Многообразно Бог являлся своим рабам, своим пророкам. И иногда их принимали за простых людей. В своем послании апостол Павел отмечает такую мысль, чтобы мы были гостеприимны и странноприимны, принимали странников. Так некоторые оказали гостеприимство ангелам, не зная того. Братья и сестры, мы не всегда можем знать, кого мы принимаем. Но так было. Ссылкой на Ветхий Завет, описано нам, живущим в последнее время, Церкви Новозаветной. И Бог говорит через своих посланников: велик вопль содомский, гоморский, велик вопль. Иду посмотреть, что там происходит. И мы помним, как ангелы, которых Лот принял просто за людей, зашли в эти города, зашли в Содом сначала. Потом ввели его в его же дом и поразили, написано, ангелы поразили слепотою жителей этого города. Это сделали ангелы. Братья и сестры, иногда Бог отождествлялся со своими ангелами. То есть они от его имени, как будто это сам Бог, его посланники говорили, предвозвещая какие-то события или передавая волю Божию людям. Это делали ангелы. Бог рукою ангела вел народ свой. Хотя Писание говорит, непосредственно Бог принимал участие в исшествии народа Господнего из рабства египетского. Но это были посланники от Бога. И они отождествлялись с Господом и вели народ, как и написано, рукою ангела. Братья и сестры, мы об ангелах, можно сказать, не проповедуем. Где-то на библейских курсах немножко объясняем эту тему, говорим, вот. А в общем-то, это интересная тема. Интересная. Братья и сестры, и я нисколько не сомневаюсь, сегодня наш дом наполнен ангелами. Наполнен ангелами, которые сегодня смотрят на церковь, как на зрелище во Вселенной. Что сегодня происходит? И глядя на церковь, на спасение, которое сегодня совершает Бог, на разрушение дела тьмы, мы сегодня, братья и сестры, смотрим немножко другими глазами, не глазами ангелов, не глазами Бога, который видит уже завершающее строение церкви своей, спасение всех людей и разрушение всех дел сатаны. Бог сегодня все это наперед видит, и ангелы это видят. А мы живем как бы сегодня под бременем вот событий, которые нас сегодня давят буквально, угнетают, порождают различные скорби. И вот мы, глядя на внешнюю обстановку, иногда приходим в удручение, в скорби. Братья и сестры, у Бога другой взгляд на все события, и у ангелов тоже. Вот. И они восхищаются, написано, премудростью Божией, глядя на церковь, что Бог сегодня совершает. Братья, дорогие сестры, ангелы являются непосредственными участниками в жизни церкви. Привожу библейский пример. Написано, умер Лазарь, и перенесен был ангелами на луну Авраамову. Кто это сделал? Ангелы. Каким образом? Братья и сестры, мы можем только немножко предполагать. Я не основываюсь на том примере, свидетельство этого молодого человека, что абсолютно так все бывает. Братья и сестры, Бог многообразно выполняет свои намерения. Ну, Писание говорит, что ангелы принимают участие в этом деле. Они являются вестниками, посланниками Бога, и иногда совершают суды Божьи на земле или над отдельными людьми. Привожу библейский пример. То есть, братья и сестры, Бог со своего престола, как Писание говорит, Он управляет вселенную, царство его всем обладает. На престоле славы находится, вот, и оттуда управляет всей вселенной и посылает ангелов своих, и они выполняют Божьи намерения. Какие? Ну, например, мы читаем в Деянии святых апостолов про одного беззаконного человека. Мера его беззакония, наверное, уже была наполнена. Чаша преисполнена для суда Божьего. Это Ирод. Один из противников не только Христа, но и его последователей. Это тот, который поднял руку свою на апостола Иакова и умертвил его мечом. Это тот, который заключил апостола Петра в темницу и хотел казнить его на утро. И когда не обнаружил его в темнице, потому что ангел Господень непосредственно принял участие в избавлении Петра из этой страшной тюрьмы. Бог послал своего ангела. И он открыл двери тюрьмы. И оковы рук и ног Петра упали, и он вывел его на свободу. И Бог посылает ангела своего. Для Ирода в самый неподходящий момент. Для него кульминация славы настала. И он сел на своем престоле. И вокруг тысячи людей. И все они восклицают. Это голос не Бога, не человека, а Бога. Это так об Ироде они говорят, люди. Льстиво, лживо, заискивающе перед правителем, потому что они питались от его стола. И Ирод принимал эти похвальбы тысяч людей. Но написано вдруг, ангел Господень, и Бог послал его небожителя. Ангел Господень поразил Ирода, и он был изъеден червями и умер. Это сделал ангел Господень. Братья и сестры, мы знаем, как ангелы поражали отдельных людей или целые народы. Вы помните в дни Иезекии, благочестивого царя израильского, ассирийский царь, он послал своего полководца Рабсака поносить имя Господа Иезекии. И как он злословил и Бога, и народ Господень. А Иезекия в смирении молился в храме Господнем. Он понимал свое бессилие и могущество, вот видимое могущество царя ассирийского. А тот в своей гордости говорил, могли ли боги тех или других народов спасти царей тех и других от моей руки? И ваш Бог не спасет. Но Писание говорит, но вдруг ангел Господень прошел по стану, и 180 тысяч не поднялось. Мертвые тела на земле. Ангел. Братья и сестры, ангел Господень успевает так много сделать, за одно мгновение. Ему не надо часами проходить по домам и осматривать, у кого кровь на косяках, а у кого нету. За одну ночь тысячи, десятки тысяч людей не поднялись из своих постелей, потому что ангел Господень пошел по стану египетскому и поразил всех первенцев. Ни одного не пощадил. Ни одного. Там, где не были помазаны косяки и перекладины кровью, по повелению нашего Господа, единственное спасительное средство для всех желающих получить спасение. И Бог послал ангела своего. Братья и сестры, он не промахнулся, ангел. Он не зашел ни в один дом, там, где косяки помазаны, и не прошел мимо ни одного, где не увидел крови. Братья и сестры, он это все быстро сделал. Я удивляюсь, как? Один ангел прошел по всему стану и успел все сделать, все осмотреть мгновенно, увидеть каждый дом. и зайти и поразить первенца. 3 года ему, 5 лет или 10 лет. Нет разницы, он первенец, он умрет. Потому что он не поверил Богу. Но там, где кровь, самая надежная защита, ангел проходил мимо. Братья и сестры, удивляюсь быстроте ангелов. Какая реакция у ангела? Писание говорит, что это могущественные духи. Ангелы крепкие силою. Тысячи тысяч. Братья и сестры, у них прекрасные названия. И каждый ангел имеет свое имя. Мы не знаем имена ангелов. Отдельные только. Славные имена. Гавриил, Михаил, Архангел. Может быть, еще какие-то имена мы знаем. Братья и сестры, когда придем на небо, Бог откроет нам это воинство небесное. Прекрасное. Могущественное. Сильное. Наполняющие небеса. Это те светлые духи, бесплотные, не имеющие тел таких, как у нас, но могущие являться в наших телах. И говорить о божественных великих делах. Это ангелы, серафимы, херувимы, архангелы, сыны Божии и тому подобное, братья и сестры. И вот небеса наполнены ангелами. Вы знаете, какое у них отношение к Богу? Я говорю сейчас про ангелов, которые не потеряли своего достоинства, которые наполняют божественные небеса и находятся пред лицом Господа. Братья и сестры, они восклицают: «Свят, свят Господь Саваоф». Они восхищаются Богом, Его премудростью, Его могуществом, Его славою. Они видят лицо Господа, братья и сестры, лицо Бога. Оно прекрасное лицо, прекрасное. Мы когда придем на небо, апостол Иоанн в своем послании, в первом послании, он говорит, мы увидим его лицом к лицу. Бог не бесформенная личность, братья и сестры, у него прекрасное лицо. Пред лицом Господа написано «трепещи земля». И вот ангелы, когда видят лицо Бога нашего всемогущего, они лица свои покрывают в смирении, в благоговении и говорят: «Свят, свят Господь Саваоф». Братья и сестры, они с такой радостью выполняют все божественные намерения. Это ангелы. Писание говорит, служебные духи. Братья и сестры, Бог со своими ангелами творит великие чудеса. Он и придет за церковью с ангелами своими. Он судить будет землю с ангелами. Христос сказал об этом так. Когда же явится Сын Человеческий и все святые ангелы с Ним. Братья и сестры, то есть ангелы являются участниками вот Божьих дел, вопросов спасения и вопросов будущего суда. Может быть, они будут немножко косвенные участники, но они будут присутствовать рядом с Богом. Христос идет судить землю и тьмы ангелов с Ним. Об этом пророчествовал еще 7-й от Адама. Енох об этом еще говорил, об этом засвидетельствовал Христос. Он придет с ангелами своими и отделит одних от других, народы отделит. Одних поставит по правую сторону, других по левую. Я не знаю, братья и сестры, какое участие будут ангелы принимать в этом великом и славном суде, но они будут со Христом. Вот детки у нас тут сидят. Братья и сестры, описание, знаете, что учат? Они немножко шаловливые бывают у нас на наших собраниях. Вот. Не всегда им удается сказать так интересно, чтобы они вот раскрыли ротик и слушали. Не получается. Вот. Мне сынок, тоже вот мой меньший, говорит, пап, как ты сегодня долго проповедовал? Я говорю, а что ты понял? Ну, ты так долго говорил, что все забыл. Вот такое бывает. И мы утомляем. Детям немножко так вот небольшой рассказик и достаточно. Вот. А длинная проповедь тяжеловата. Я смотрю, они уже чуть-чуть начинают ерзать. Для меня это сигнал. Но я хочу, знаете, детки, что сказать. Описание учит. Христос говорит, смотрите, не презирайте. То есть не относитесь к детям плохо, потому что ангелы их, вот этих детей, это Христос говорит, ангелы их видят лицо Отца Моего. Значит, у каждого ребенка есть ангел, дети, у вас есть ангелы. А вы знаете, как написано, ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Ангелы. О Христе сказано, На руках своих понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Это об ангелах сказано. Они способны это делать. Братья и сестры, это в какой-то степени относится и к нам. Даже так называют ангел-хранитель есть у детей, да? А мы с вами, вот только сейчас я процитировал этот текст, не только один. Ангелы ополчаются вокруг боящихся Господа. Братья и сестры, это к нам относится. То есть Бог руками ангелами совершает и чудеса. Он не то, что сам абсолютно все делает, Он это служебным духом повелевает. И они это делают. И выполняет Божие намерение. Братья и сестры, когда мы открываем книгу Откровения, и вот мы читаем это событие в будущем, грандиозное событие. Братья и сестры, я пытаюсь этого представить, это событие, славное событие. И в какой-то степени люди участники этого события. И написано, Михаил архангел и ангелы его. Братья и сестры, вы чувствуете задействие ангелов в глобальных вопросах мироздания и творения Божьего и людей? Михаил архангел и ангелы его воевали с драконом. Братья и сестры, каким образом это все будет происходить? Я полагаю, что это будущее событие. И дракон, и ангелы его. Братья и сестры, это духовная сфера, которая нам открыта Богом, но не до конца. И вот это происходит война, грандиозная война духовных сил. И физические силы будут вовлечены в эту войну. Воевались дракон и ангелы его, эти падшие, негодные, нечистые духи, они воевали с Михаилом, архангелом. Но за кем победа? Низвержен был клеветник, братья наших, этот дракон, низвержен был на землю, и ангел его с ним. Братья и сестры, это бедственное время для земли. Я полагаю, братья и сестры, я не толкую абсолютно, что так надо понимать. Но я полагаю, как я рассуждал, как мне открыто, братья и сестры, это событие будущего. Потому что мы читаем к Ефесянам во второй главе, вторая глава, она начинается. Вот, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». О ком идет речь? Об этих духовных силах, спадших с неба, свергнутых с неба, которыми руководит сатана. Где их сфера деятельности? Они живут в воздухе. Это небо, на которое они низринуты на сегодняшний день. И живут в воздухе, их там много, и действуют в сынах противления люди, через которых они проявляют свое настроение, вот, и свою власть, и свою силу, и свое желание, восстающее против Бога, они вот через этих людей пытаются свое влияние оказать на всех братьев и сестры и на церковь, прельстить, если возможно, и избранных. И они будут оттуда низвержены. Я полагаю, знаете, когда это произойдет, братья и сестры? В одно мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, написано, а мы с вами изменимся. Где наша встреча произойдет, братья и сестры, со Христом? На облаках, на воздухе. На том месте, где сейчас эти тысячи низринутых с неба падших ангелов, которые сегодня обезобразили всю землю, которые искушают нас с вами. Это те, которые искушали Христа, и сам сатана искушал Христа. Это те, которые противодействуют нам, братья и сестры, и они иногда имеют успех. Я завтра об этом буду говорить молодежи, чтобы предупредить о той опасности, которую мы с вами имеем. И апостол Павел мог, может быть, с большой болью написать, трижды хотел прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана. И такое бывает. Восстают эти духи зла. Или как ангел дает откровение Даниилу, который молился в течение продолжительного времени. Он говорит, Даниил, с тех пор, как ты ну, я немножко своими словами вот, стал понимать волю Божию, стал молиться, молитва твоя услышана, и я пришел было к тебе. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. 21 день. Дней. И поэтому, братья и сестры, это объясняется, что иногда и наши молитвы дьявол пытается задержать, все силы приложить для того, чтобы воспрепятствовать нам получить ответ от Бога. Поэтому нам усердно надо будет молиться. И вот они нам противодействуют, братья и сестры. Когда будет восхищена церковь, встреча пройдет не на облаках, на небесах, вот, на воздухе. Это первые небеса. И низринут будет дракон. Все ангелы, все бесы будут низринуты на землю. Не смогут они там больше находиться. Это еще одно низвержение сатаны. Потом оно будет низвержением в ад. Предпоследнее низвержение это на землю. Горе живущим на земле. К вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что ему немного остается времени. Вот это будет. Братья и сестры, мы это событие сейчас ожидаем. Это наше с вами избавление. Наше с вами избавление. Братья и сестры, ангелы будут участники восхищения церкви. Участники. Каким образом? Братья и сестры, я не знаю, как мы услышим трубу, но написано, она прозвучит. Кто поднимет эту трубу? В какой момент? Братья и сестры, написано, одни том и часе не знают ангелы. Бог не открыл ангелам своим. Я задал себе вопрос, Господи, почему ангелам ты не открыл день своего пришествия? Ну ладно, мы люди, мы способны, братья и сестры, к сожалению нашему, иногда любые тайны рассказать. Настолько мы слабы. Иногда держим себе, потом раз и рассказали. Плохо мы делаем. Бог знает нашу человеческую плоть. Но ангелы, крепкие силы написано, повинующиеся глазу Его, беспрекословно повинующиеся. Братья и сестры, это не болтливые духи, не способные обманывать, но четко выполняющие волю Божию. Я думаю, умеющие хранить тайны. Но Бог не открыл ангелам своим, никому, ни один ангел на небе не знает. Даже самый высокопоставленный ангел не знает дня и часа восхищения церкви. Один Бог знает, один Бог. И вдруг написано, мы читаем, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Бог скажет, ангел поднимет трубу, подаст сигнал, и произойдет глобальное воскресение мертвых. Потрясающая картина. Мертвые воскреснут нетленными. Братья и сестры, этот день искупления нашего тела. День завершения спасения церкви. Хотя еще на земле будут развиваться события. Но все, Бог подготовит церковь свою. А мы, оставшиеся в живых, не предупредим умерших. Все это быстро произойдет. Никаких разговоров, никакой переклички. Мгновенно восхищение произойдет. Изменимся, апостол Павел говорит. Изменимся. Что с нами будет, братья и сестры? Что с нами будет? И какое наше жительство на небесах? Христу задавали вопрос. Там женится или выходит замуж? Он говорит, нет, пребывает как ангелы на небесах. Это церковь, братья и сестры, это мы с вами. А какие тела? И мы читаем в послании апостола Павла Фессалоникийцам замечательное слово, открывающее наше будущее жительство на небесах. В каких телах? Расслабленных. Читаю этот текст. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Братья и сестры, вот что произойдет. Ангел протрубит, и свершится великая тайна. Чудо воскресения и изменение наших тел. В одно мгновение ока сбросим эту земную оболочку наших греховных, неискупленных тел. Бог преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Братья и сестры, я удивляюсь всегда, удивляюсь. То, что сделал Господь для нас, приходится изумляться и восхищаться. Вот этот текст, который я цитировал на память. Послание апостола Иоанна. Первое послание. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Богу, потому что увидим Его, как Он есть. Я хочу немножко затронуть сегодня тему еще, братья и сестры, или одну мысль в нашей беседе. Что готовит Господь для нас? Мы с вами можем прочитать в послании Иакова. Не ангелом покорил Бог будущую вселенную. Я вот только немножко вам сегодня рассказал о могуществе ангелов, о их силе, о их славе. Они разнятся по своей силе, по своей славе. Они видят лицо Бога, они пребывают в Его Царстве, они выполняют Его намерения, они славят Господа, они участники в многих событиях, но не ангелом покорил Бог будущую вселенную. А кому? И вот мы приходим к глубокому восхищению, я во всяком случае. Мы с вами прочитали, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Мы наследники с вами Великого Царства, мы дети Божии. Мы в Святом Писании можем прочитать о тех духовных силах, которых Писание называет Сыны Божии. Вообще я как-то исследовал этот вопрос. Я пришел к выводу, что это ангелы, сыны Божьи. Просто одна из разновидностей ангелов, может быть, более приближенных к Богу. Может быть, я ошибаюсь, братья и сестры. Но кого, когда Бог назвал детьми своими? А мы читаем во второй главе послания к евреям. Он воспринял Он, и то есть Христос, чтобы мы стали причастниками Его божественной сущности. Петр потом эту мысль будет подтверждать. И дальше мы читаем. Это вторая глава. Ибо освящающий и освящаемый все от единого, поэтому он не стыдится назвать их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя. Еще я буду уповать на него, еще вот я и дети, которых дал мне Бог, это о Христе. Я и дети мои. Это Христос так говорит. О ком, братья и сестры? О церкви. Причастниками стали. А как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял Оне. Таким же стал. Уподобился нам, чтобы мы потом уподобились Богу и стали подобными Ему. И вот мы с вами прочитали. Увидим, когда это произойдет, когда увидим Его лицом к лицу. И будем такими же, как Он. То есть Господь возвысит нас на такую величайшую славу, братья и сестры. И Он скажет церкви своей, войдите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Благословенные войдите. Братья и сестры, в небе будут только благословенные. Только благословенные. В аду будут исключительно проклятые. Там ни одного благословенного не будет. Потому что Писание говорит, отойдите от меня, проклятые. Братья и сестры, я хочу сказать, когда Бог будет судить вселенную, по правде будет судить, посредством предопределенного им мужа, воскресив его из мертвых, то есть Христа, Он будет судить вселенную. Жалости не будет. Мы всегда проповедуем о Боге любящем, заботливом и так далее. Но когда Бог будет судить нечестивых людей и падших ангелов, там никакой жалости не будет. Там будет справедливый гнев Божий, святой гнев Божий. И пойдут все в муку вечную. И знаете, никто на небе ни одной слезинки не проронит. Ни одной. Ни ангелы, ни церковь. Все будут восхищаться. И благодарить Бога, и радоваться. Знаете, я был потрясен одним событием. Я уже неоднократно его рассказывал, может быть, где-то слышали. Ну, может быть, к слову сейчас приходится. Когда я попал на суд, судили одного преступника, он сделал много злостное убийство с особой жестокостью. Его судили. И вот при мне ему вынесли приговор, смертная казнь. Вы знаете, когда судья читал приговор, зал весь молчал, гробовое молчание было. Я смотрел на подсудимого, смотрел на его маму, она недалеко сидела. Вот. Зал был полный, людей было много, больше, наверное, чем в молитвенном доме сейчас. Столько было людей. Злостное преступление совершил молодой человек. И вы знаете, так членораздельно, громко прозвучали слова. Смертная казнь. Расстрел. Мама падает в обморок. Этот сразу же опустился, весь бледный. Вот подсудимый. А весь зал... Просто такие были овации. Все хлопали в ладоши. Вот. Все, там не было жалости. Потому что, когда было раскрыто преступление, как он издевался. С особой жестокостью убивал. Вот. Там никакой жалости. Я никого не видел. Все в восторг пришли. Братья и сестры, когда Бог откроет тайные дела человека и всех людей, что они натворили, и что они пытались сделать, и что они хотели, и что они носили в своем сердце, да не сделали, Бог откроет. И написано, Он будет судить тайные дела человеков, и Он будет судить людей. И когда Бог скажет, отойдите от меня, проклятые, в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его, братья и сестры, это будет обязательно. Писание об этом говорит. И проклятые уйдут туда. Но на небо пойдут благословенные. Вы знаете, какое они там займут положение? На небе. Среди ангелов займет положение церковь. Я восхищаюсь. Вы знаете, вот о сатане, который был низвержен с неба, Христос говорит, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. В какое время, в какой период времени все это произошло? Я так полагаю, братья и сестры, я не утверждаю, все очень быстро произошло. Вселенная наша молодая, не так ей много лет. Все очень быстро. Сотворение человека, низвержение сатаны, вот, грехопадение, это в короткий промежуток времени все произошло. Какой мотив был восстания сатаны? «Взойду на высоты облачные», он заявил. «Поставлю престол свой на краю севера, буду подобен Всевышнему». Он захотел равенства. Он даже захотел большего. Возможно, в тот момент, когда Христос был введен во Вселенную, написано, первородного вводит во Вселенную. Это о Христе сказано. Может быть, в этот момент восстания. Я, братья и сестры, не очень хороший догмат по этим вопросам. Есть только предположения, рассуждения некоторые. Но, во всяком случае, восстание произошло. Я буду подобен во Всевышнему. Он захотел быть подобным Богу. Он захотел престол свой иметь. Он решил его поставить там, где он нашел нужным. И уподобиться Богу. Он был низвержен. Он посягнул на то, что Бог не предназначил для него. Ты погубил мудрость твою. Зато отдам тебя на позор среди народов, братья и сестры. И он увлек человечество в грехопадение и в восстание против Бога, в мятеж против Бога. Он там на небе это произвел, на земле это произвел. Мятеж во вселенной. Писание говорит, обольщающий всю вселенную. Это сатана. Восстал против Бога. Он был низвержен. Братья и сестры, он захотел очень высокого положения. И он ввел нас в грехопадение. Вел. Он ввел нас в восстание против Бога. Братья и сестры, и что Господь сделал? Но он использовал все это для славы и своего имени, и для спасения народов. Знаете, каким путем? Чтобы сделать нас не просто сотворенными, а сделать нас подобными себе, братьями. Христос воспринял оное, то есть Он стал подобным нам, чтобы нам сделаться подобным Ему в будущем. И вот мы с вами прочитали. Будем подобны Ему. Братья и сестры, на это замахнулся сатана. Я буду подобен Всевышнему. Нет. Тебе Бог такого права не даст. Я отдам тебя на позор. А он найдет среди вот тех, которых увлек сатана, он найдет себе те сосуды, которые будут подобны Всевышнему. Будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Братья и сестры, что ожидает церковь? Какая слава? Не для ангелов, Писание говорит, не для ангелов, а для церкви своей. Для Сына Своего все Бог это приготовил. И для Церкви Его. Когда мы начинаем об этом рассуждать, братья и сестры, устремляться к небу, вот о котором Писание говорит, наше жительство на небесах, о горнем помышлять, а не земном, наше сокровище там, когда мы начинаем рассуждать, братья и сестры, как все становится мелким. Вот, все это повседневное. Нам привезли брата одного, правда, уже порядком времени прошло. С Курганинска, брат Боря. Неожиданно ему стало плохо, его там лечили. Потом обнаружили, его лечили то воспаление легких, то еще что-то. Потом обнаружили, что у него инфаркт в обширной форме, страшный инфаркт. Обнаружили поздно уже, вот в Краснодаре обнаружили. Нигде не могут помочь, только в Петербурге. Только может быть. У нас есть очень хорошая клиника, там военная кафедра. И там у нас работает одна сестра, она договорилась вот с самыми лучшими специалистами, которые его посмотрят. И нам Бориса привезли. Он жил у меня около месяца дома. Знаете, у него страшно опухшие ноги. Вот. У него разорвалось сердце так, что, ну, как он мне объяснял, задняя стеночка там, вот она буквально вся, знаете, как там налито все кровью было, трепехало. Я не помню, как он все это объяснял, но одно мгновение. Там держит сердце только маленькая пленочка, которая может разорваться в любой момент, и все. И человек жить не будет. И вот лечили около месяца его. Сначала он жил, пока готовили к операции его. Вот около месяца он у меня жил, мы с ним беседовали очень много. Он говорит: Геннадий, я вот занимался пчелами, у меня ульи. Я с уликом упал, нес на себе вдруг потерял сознание, где-то надорвался. Улик был тяжелый, упал, улик там разбился, когда меня привели в чувство. Я думал, я переутомился. Вот. А инфаркт обнаружили спустя время, страшный инфаркт. Вот. У него большая семья, 10 человек детей. И он мне говорит: я не живу больше землей, не живу. Я сейчас удивляюсь, как я жил раньше. Я удивляюсь, когда гляжу, вы что-то пытаетесь тут делать, суетитесь, там куда-то спешите. Говорит, мне этого ничего не надо, я живу только небом. Я, говорит, только сейчас понял, что такое небо. И я понял, как все не нужно вот здесь, на этой земле. Мы самое главное, говорит, не делаем. Мы все заботимся о материальном. Я говорю, как себя осудил за все это? Зачем мне все это надо было? Ведь мы живем для вечности. Когда для меня сейчас вечность, один шаг до нее, я все пересмотрел в своей жизни, все абсолютно. И я живу небом. Я восхищаюсь небом. Наверное, я скоро туда перейду. Вот он это чувствовал, братья и сестры. Он умер. Умер, мгновенно умер. В больнице. Ему не успели сделать операцию. Вот. Нам пришлось его перевозить вот в Курганинск. Хороший человек. Но вот мы когда с ним беседовали о небе, вот, и он старался тоже как-то нас оторвать от неба. Как мне все это, говорит, все стало далеким и чужим здесь на земле. Далеким и чужим. Братья и сестры, мы мало рассуждаем о небе, мы мало рассуждаем о Боге нашем, мы мало восхищаемся тем, что делает Господь. Мы больше вот осуетились этой земной жизнью и сосредотачиваем наше внимание здесь на земле. А что нас там в будущем ждет? Христос говорит: головы ваши поднимите. Когда увидите события вот эти развивающиеся, о последнем времени говорящие, вы головы ваши поднимите. Давайте, братья и сестры, отрываться от земных дел. Да, мы с вами обременены многими задачами, воспитанием детей, строительством молитвенных домов, устройством своей жизни, и это все надо делать. Но это не самое главное. Не самое главное. Самое главное – это небо. Это достигнуть вечности. Это войти в число святых, братья и сестры. Это быть среди Бога, среди ангелов, находиться пред лицом Господа. Это в будущем. Это наша самая главная цель. К этому надо стремиться. Все наши собрания, все наши богослужения, все наше служение Богу там, когда мы на благовестие принимаем участие, должно быть направлено в это русло. Я снова хочу возвратиться к этому тексту. Ангел Господень пришел в дом Корнилия, сказал ему: Корнилий, молитвы твои услышаны. На память пред Господа пришло все, что он делал. И так пошли людей в Иопию. Я задал себе вопрос: а зачем туда посылать людей? Скажи Корнилию, ангел, ты все знаешь. Расскажи ему о Христе. Братья и сестры, ангелам это не позволено. Вот ангелы не все могут делать, чтобы, может быть, им хотелось. Я уже сказал, что они участники нашего спасения, ангелы. Они оберегают нас. Братья и сестры, ангелы Божии охраняют нас от многих опасностей. Это делают ангелы. Но в вопросах спасения удивительные пути Божии. Ангелы косвенные участники спасения. Косвенные. Они могут нам дать направление для наших личных действий. Корнилий, ты хочешь получить спасение, ты должен что-то сделать. Братья и сестры, спасение само не приходит. Если здесь люди есть, не знающие Бога, или не спасенные из числа детей верующих родителей, ангел может вам дать направление. Но это лучше сделает проповедник, потому что ангел до определенного времени, служение ангелов в Ветхом Завете было активным, многообразным и очень частым. Обратите внимание, уже в апостольский период времени они еще принимали участие ангелы, как Петра выводили и так далее. Но служение ангелов уже заканчивалось. Как заканчивалось и служение апостолов, потом будет написано Святое Писание. Святое Писание. И оно будет направлено для спасения людей. Пошли людей, там гостит Симон Петр, он тебе скажет слова. Братья и сестры, и вот на это я делаю ударение. Петр тебе скажет слова, не ангел. Мне думается, что ангел бы лучше сказал, чем Петр. Он гораздо лучше сделает это, чем я, ангел. Предвозвестит, а Господи, ангел предвозвестил рождение нашего Господа. Он может рассказать, как Христос страдал. Лучше. Ангелы видели, как Христос страдал. Я не видел, братья и сестры. Я веру это воспринял. Ангелы были участниками молитвы нашего Господа, потому что кто-то из них подкреплял нашего Господа. Я не знаю имя этого ангела. На небо приду, узнаю. Но кто-то подкреплял. Когда Христос в борении молился, это был ангел, братья и сестры. Они бы это лучше сделали. Не позволено. Ты пошли туда, в Иопию, там гостит Симон Петр, и он тебе скажет слова, которыми ты спасешься. И что сделал Корнилий, братья и сестры? Он не стал медлить. Вы знаете, я часто вспоминаю день своего покаяния. Я вспоминаю. Проповедовал Михаил Иванович Хорев. Он предлагал покаяться. Он даже убеждал покаяться, желающих. Братья и сестры, я помню ту борьбу, которую испытывал я, как мне тяжело было пойти. Но вы знаете, я вышел сам. Я хотел покаяться. Я хотел посвятить себя Богу, и я пошел. И с тех пор больше я не уходил. Я рад, что я сделал этот шаг. Петр скажет, скоро в доме Корнилия слово, но каяться будут они. Если человек не примет со своей стороны шаги веры для своего спасения, для него может все закончиться. Бог скажет слово через своих служителей. Он может послать ангела своего для того, чтобы человека сохранить от какого-то злого предприятия или дать ему направление для спасения, но подняться должен ты, дорогой друг, для твоего спасения. Проявить свои старания, свои силы для твоего спасения должен ты. Вы знаете, как это Корнилий сделал? Он хотел получить спасение. Все его силы были направлены для того, чтобы спасение это заработать. Он и молился, он и постился, он очень жертвовал. Он хотел себе заработать спасение, но не в этом спасение. У него не было живых слов. Слов благодати для его спасения. Он не знал Христа. А своими силами спасения не заработаешь. Но когда он услышал, что спасение от слова, братья и сестры, я удивляюсь его реакции. Я иногда думаю, какие пассивные наши молодые люди. Дети наши иногда. Или дети верующих родителей. Мы им говорим слово для спасения. Убеждаем, упрашиваем. Они медлят. Вы что делаете? Почему вы медлите? Молодые люди. Оно не всегда прозвучит. Корнилий, он не из числа молодежи. Я представляю, что это солидный человек уже. Может быть, даже, ну, не знаю, в пожилом возрасте или, может быть, в средних годах. Не знаю, но, во всяком случае, у него дом не маленький. Он был наполнен его родственниками и друзьями. Написано, он со всем домом своим постился и молился. Как только он узнал, как нужно получить спасение, он отказался от пищи. Он перестал кушать. Он в ожидании вестников Господних собрал всех своих родственников, чтобы они послушали слово для своего спасения. Всех. Он скажет Петру. Дмитрий Рахманович, уберите, пожалуйста, машину девятку 827-ю. Она мешает. Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа. Все. С того момента, по всей видимости, до этого часа я постился, ожидая слов спасения. Скажите это слово. Братья и сестры, я удивляюсь жажде спасения. И Петр отверз уста свои и начал говорить замечательное слово. Петр сам был потрясен событиями. Братья и сестры, я удивляюсь действием Господа. Там ангел Господень, а тут непосредственное вмешательство Бога, потому что Петр, он не тот человек, который сейчас пойдет к язычникам. У него другие намерения, другие планы. Вот у Петра, по всей видимости, так надо полагать, были. Он не предпринимал никаких стараний, и я не вижу никаких желаний у него идти в Кесарию, чтобы там проповедовать Корнилию. Он таких намерений не имел. Более того, Бог через откровение послал его туда. Петр отказывался, когда увидел это видение, непонятное для него, непонятное. Братья и сестры, мне иногда, я Петром восхищаюсь его вот, подходом к делу, и в то же время думаю, он так запросто мог говорить, искренне, не понимая Бога, как это иногда у нас бывает, братья и сестры, мы Бога не всегда понимаем. Бог говорит Петру, Петр, встань за колею и ешь. Петр хорошо знал, что с ним разговаривает Бог. Хорошо знал. Он сразу же знал его голос. Голос знакомый. Знакомый. Он не абстрактно как-то его называет. Он сразу же говорит, Господи. Ничего скверного в уста мои не входило. Господи, Петр. Это же Бог говорит. Петр не обознался. Встань за колею и ешь. Нет. Нет, Господи. Братья и сестры, искренне, не понимая Бога, Бог ему трижды сказал, и он трижды отказался. Нет, Господи, у нас бывает хуже. Сегодня просто у меня другая тема. Как мы отказываемся, когда Бог нам говорит. И он начал рассуждать, а что же такое происходит? Что за видение? Что мне Бог хочет сказать? Он потом по дороге будет все осмысливать. И когда войдет в дом к этому язычнику, он скажет, вы знаете, что нам возбранено общаться с язычниками, но мне Бог открыл. Братья и сестры, Бог удивительное откровение для Петра сделал. Он там ему сам непосредственно явился, там ангела послал. Все событие вот так было закручено для того, чтобы спасти этот дом. Потому что человек захотел спасения. Бог задвигает все вокруг. Если среди нас найдется желающий получить спасение, держащийся пути спасения, все обстоятельства Бог будет подводить тому, чтобы спасти эту душу. Корнилий молился, и Бог должен был направить туда Петра. И великий апостол пришел. Для какого дела вы позвали меня? Говорите. А мы хотим услышать слово спасения. И Петр отверз свои уста, истинно познаю, что Бог не соприятен, но во всяком народе боящийся Господа приятен ему, и начал благовествовать слово о Христе. Как он пришел, как его отвергли, как он распят был, как он воскрес, как он послал Духа Святого, и Дух Святой сам сошел на всех слушающих. Братья и сестры, какое великое событие. И ангел, посланник, был участник спасения этого дома от Господа. Слово спасения. Может быть, сегодня среди нас есть неспасенные люди. Бог тебе говорит. Он говорит через слово. Он не будет посылать ангела. Возможно, никому не пошлет. Может быть, кому-то и пошлет. Бывают такие случаи. Бывают, братья и сестры. Я не отвергаю. Может быть, Бог и видение иногда может послать. Но сегодня слово. Вам послано слово спасения. Это Петр будет говорить там, в Иерусалиме. Вам оно, слово спасения, послано. А Павел потом скажет, как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни. Мы обращаемся к язычникам. Вы отвергаете это слово? Для вас оно больше звучать не будет. Отряхнем прах и уйдем. Павел говорит, отныне иду к язычникам. Вы сами себя делаете недостойным. О, ужас какой! Дорогой человек, сегодня больше, чем ангелы, говорит Господь, больше, чем небожители. Вы знаете почему? Это были предвестники божественного откровения, предвестники пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И Бог через ангелов своих благовествовал пророкам. А в последние дни сии говорил нам Сыне, братья и сестры, а мы проповедуем чье слово? Сына Божьего, Иисуса Христа, нашего Господа, Бога нашего. Мы проповедуем это слово. И Бог еще дал нам силу Духа Святого проповедовать. И кто-то противится? Какой ужас для своей погибели. А это слово послано для спасения. Мы сейчас будем уже молиться. Если среди нас есть те, которые не спасенные, это слово сегодня Господь послал тебе для твоего спасения. Если ты выживаешь, Бог спасет. Но для этого ты должен сделать нечто. Корнилий отказался от пищи. Он послал сразу вестников. Там, где находится Петр, вестники разыскали Петра или посланники. Петр был приглашен, и Корнилий был спасен. А что нам сегодня остается делать? Некоторым только подняться и выйти к кафедре и попросить у Бога прощения. Все, что нужно сделать. И люди иногда не хотят. Почему? Чем ты дорожишь? Знаете, я совсем недавно был на похоронах. Ну, умер, конечно, для молодежи он уже... Знаете, 40-летних уже считают пожилыми, тем, кому 17, там, 15 лет, наверное, умирать уже пора, они так думают, кому 40 лет. Я тоже когда-то так думал. Вот, когда мне сейчас за 50, что-то мне кажется, я еще молодой, иногда так думаю. Хотя иногда думаю, уже и старенький. Но для молодежи 40-летний уже все-таки в возрасте солидном. Вот, я был в одном доме, неоднократно причем. Человек моложе меня, 48 лет. Да, для моего возраста, в нашем возрасте, кому уже за 70, те считают это очень еще молодые люди. Я говорю, Саша, тебе надо покаяться. Когда ты обратишься к Богу? Да, я приду, приду. Сколько раз он говорил, я приду. У него жена верующая, член церкви. Выпрашивал у Бога. Ему сколько говорила, меня приглашала. Я ездил, с ним беседовал. Однажды он со мной на колени вставал молиться. Вот. И все, все пропевал. Но совсем недавно, буквально 3 недели, наверное, назад, мне звонит его жена, половина первой ночи. Она говорит, Геннадий, Саша умер. Я говорю, а что случилось? Умер мой муж. Я говорю, как? Такой здоровенный, выше меня, представительный, такой мужчина крепкий. Как? Не знаю, говорю, что случилось. Я ему говорю, Саша, пойдем на собрание, завтра собрание будет. Вот, это в субботу было. Хватит тебе пить эту водку. Вот так и умрешь где-нибудь. И он так возмутился и говорит, а что ты меня преждевременно хоронишь? И, знаете, так он с ней поскандалил. Она мне говорит, я хотел развернуться. Это на даче было. И уехать домой. Но, говорит, он меня, правда, остановил. Что-то с ним произошло. Попросил прощения. Вдруг такой мягкий стал. Галя, прости меня. Да так я плохо поступил. Вот, сильно просил прощения. Даже удивилась. Я, говорит, тут вот сейчас посижу, баньку стопил, сейчас помоюсь, ну что-то мне плоховато, говорит, вот тут посижу. Галя говорит, я пошла, говорит, ему там сготовила покушать. 12 часов ночи ровно. Он на скамеечках сидел вот так вот, на скамеечке, на крылечке, вернее, на крылечке на своем, на ступеньке. Говорит, я ему так вот тарелочку приношу покушать, он берет и падает. И мгновенно умер. Он говорит, вот только что. Откачивали, пытались, бесполезно. Вы знаете, приехала милиция, скорая приехала, забрали его. Я говорю, какой диагноз? Ничего не понятно. Врачи сказали, не понимаем, от чего человек умер. Не понимаем. Ничего не обнаружено. Здоровый человек. Взял тарелку, мгновенно умер. Пришло время. Забрал Бог душу. Каким образом? Куда? И вот думаешь, он несколько минут назад сказал, что ты меня преждевременно хоронишь. Ну, Саша, вот так и умрешь неожиданно. Ну, тебе надо покаяться. Что ты меня хоронишь преждевременно? Братья и сестры, мы не знаем, когда становится наша жизнь. Время у нас ограничено у всех. Бог один знает. Мы готовы к вечности или нет? Мы готовы к встрече с Богом? Мы готовы к будущему суду или нет? Бог будет судить. Мы сейчас будем молиться. Братья и сестры, если у кого есть желание, кто сегодня не спасен, вам слово послано спасение. Покайтесь. Как на Писании говорит, и да крестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа, и получите прощение грехов. А что еще? И дар Святого Духа. Ибо это обетование нам и детям нашим принадлежит. Пусть нам в этом Господь поможет и благословит. Аминь. Помолимся нашему Богу. Сумрак бытия.